Радіопроектор. Здравствуй, обезликий товарищ. я хочу сказать, что ближайшее будущее, оно просто обречено умереть в нанотехнологиях. Вот. Это как бы одно из определяющих направлений нашего проекта. Например, наш клавишник и программист Влад, он уже почти не человек. Он уже больше, чем на 70% состоит из этих вот нанотехнологий. Итак, будущее, которое не наступило. Вот давайте представим. Сейчас мы живем в 2006 году. И это настоящее. А в 80-м году, 2006 год, был... Пожалуйста, сформулируйте свою мысль и расскажите нам о будущем и о прошлом, о 80-х и 2006-м. Да, ну, речь вообще о прошлом не идет. Речь идет о будущем. Но... Будущее глазами прошлого. Они смотрят на будущее, да, или они 2006 год. Это, ну скажем, не очень далеко, но достаточно, да. Такое нормальное будущее, там, 26 лет вперед, да. Как бы они представляют, что в это время уже будут какие-то технологии, там. Вот, и они это все видят, но они это видят не теми глазами, которые мы видим сейчас это все, да. Или которые мы можем смотреть вперед, на 26 лет вперед, да. А они это видят своими глазами, своими ретро-олдовыми глазами. Это просто супер такое, какое-то очень необычное будущее. Вот. И я помню эти все мультфильмы, там фильмы, да, вот эти фантастические. Вот. И как бы наступает наконец 2006 год. Вот. Но это будущее не наступает. Ну, не наступает то будущее, которое они видели. А наступает совершенно другое будущее, в котором мы живем сейчас. Так вот, то будущее, которое они видели и которое не наступило, это и есть электроклэш. Это параллельное время, параллельный мир. Понимаете? Это та культура, там, та субкультура, которую как бы восполняют своим воображением электроклэшеры. Пляшут дяди, о-о-о. алкогольных коктейлей. Это время мятных настроений. Это ритмы химических завивок. Это ритмы туфель на шпильке. Это пульс алкогольных коктейлей. Это Ялта в конце недели. О-о-о, ресторанный шлягер. О-о-о, пляшу тети, пляшу дяди. О-о-о, ресторанный шлягер. Все нарядные. О-о-о, ресторанный шлягер. О-о-о, пляшу тети, пляшу дяди. О-о-о, ресторанный шлягер. Все нарядные. Sunshine, reggae, reggae. Such a rebel, rebel. очень мне нравится ваш вопрос. И мне все его задают. Я был к нему не готов, скажу честно. Не готов я был к нему. Потому что его очень часто задают. И я даже не знаю, что по этому поводу ответить. Так вот, почему аэронавтика вообще? Что такое аэронавтика? Аэронавтика — это небо. Нафтика — это перемещение. Так вот, почему аэро, почему небо? Было бы, может быть, более моднее, там, астронавтика, там, какая-нибудь, там, космос, звезды, ну, это все такое. Так вот, потому что космос — это все очень здорово, но это так далеко, а небо, оно близко. Стоит всего лишь подпрыгнуть, чтобы на короткое время ощутиться в небе и стать аэронавтом. И аэронавтика. Repetition really is on you, and when it feels this way, I really. Через системы частотных фильтров, образованных полостью рта, спектр сигнала голосовых связок сильно деформируется. Это и есть отдельные звуки. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. We'll be right back. amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway, and that much more than this. I did it my way. Нам очень близки идеи панка. Side up, bitch! couple of golden eyes, so full of vomit. To complicate things worse, I grab a hold of her purse, dragging on the street. I'm blood for bloods to eat. I am the kid with the broken eyelid. I am the girl with the velveteen pearl. I am the kid with the broken eyelid. I am the girl with the velveteen pearl. She I am the kid with the broken eyelid and driving off that golden pearl. Все настоящие человеки, да, личности, ну, потому что творчество, оно не рождается там, откуда не попало. Творчество рождается из личности. Так вот, для того, чтобы было сильное творчество, нужно быть сильной личностью, потому что только сильная личность может родить сильное творчество. я что-то хотел сказать, но забыл. По-моему, мы наговорили слишком много лишнего. Thank you. Современный мир – это мир электро и техно. Техно, потому что это технологии. Электро, потому что технологиями движет электричество. Да. Мы вообще уходим в небытие. нас больше не ищите и не пишите нам, забудьте про нас. А как вы будете зарабатывать на хлебушек? Зачем нам не быть и хлебушек? Все, спасибо за внимание. Thank you.